Здравствуйте, друзья! Мы отправляемся в паломничество по пути святой Ефросинии Полоцкой. В этом году отмечается столетие перенесения мощей преподобной Ефросинии Полоцкой из Киева в ее родной Полоцк. 700 лет пребывали они в пещерах Киево-Печерской лавры, куда их перенесли русские иноки, когда покидали занятый турками Иерусалим. Преподобная желала почить на святой земле и на склоне лет отправилась в град Господень, где удостоилась этой милости. До сих пор в монастыре Феодосия Великого в Иерусалиме сохраняется место ее упокоения и память о пребывании одной из первых святых жен Древней Руси. Но Господу было угодно, чтобы не были разорены святые мощи, чтобы соединилась просветительница Белой Руси нетленным телом своим с родной землей Полоцкой. И вот в Светлую Седмицу 1910 года Киево-Печерская лавра прощалась со святой княжной. После торжественных служб рака со святыми мощами была установлена на убранном флагами и цветами ослепительном белом пароходе Головачев и отправилась в путь. На протяжении месяца эскадра плыла по Днепру, который был некогда древним путем на святую землю. Через 800 лет преподобная Ефросиния возвращалась домой, и путь этот поистине осветился молитвами множества людей, которые встречали мощи на днепровских берегах. Первым городом белорусского края, где назначена остановка, была Речица. Вот воспоминания очевидцев тех торжеств. Святые мощи прибыли сюда в 9 часов утра 25 апреля. Крестный ход уже ожидал их на пристани во главе с владыкою Минским епископом Михаилом. Весь берег представлял собой удивительное зрелище. Живописными группами разбросался по нему народ. И вот пронесся по толпе лепет, как шелест листьев от ветра. И потом все сразу замерло. Показался весь в зелени из-за берегового выступа ожидаемый пароход Головачев. Народ со своим архипастырем в трепетном ожидании молился. Головачев подходил тихо, на носу его стоял витебский архимандрит Пантелеймон и, осеняя крестом народ, раскинувшийся на берегу, восклицал: «Христос воскрес!» На это приветствие народ отвечал восторженным: «Воистину воскресе!» Пароход подошел к пристани. Владыка направился в рубку, где стояла рака со святыми мощами. Послышалось молитвенное пение. Духовенство вынесло ее на берег и установило на носилки. И под балдахином, украшенным гирляндами цветов и крестами, понесло святыню в Речицкий Успенский собор. Начало марта 2010 года. С реческим священником Николаем Богдановичем мы стоим на месте, где 100 лет назад встречали мощи святой Ефросинии. В 1995 году на этой Днепровской круче была поставлена часовня-памятник Ефросинии Полоцкой. Память об историческом событии увековечил уроженец Речицы, скульптор Эдуард Агунович. Ажурная конструкция взмывает вверх, поднимая хрупкий образ преподобной, благословляющий крестом город и днепровские дали. По краю памятника – иконы белорусских святых, а внутри – крест Ефросинии Полоцкой. Ну вот сам непосредственно крест Ефросинии Полоцкой. Вот по подобию того креста, который она заказала Лазарю Бухше. Ну, находится как бы в середине. В середине самой каплицы. А вообще здесь происходят службы? В летнее время здесь бывают священнослужители нашего Успенского собора. Здесь служатся молебны, акафисты преподобной Ефросинии. День памяти ее обязательно. Здесь, ну, очень приятно молиться. Вид такой, Днепр. Здесь собирается очень много народу. Здесь как бы не приспособлена сама каплица. Это всего лишь памятник стела. Ну, не планировалось молитвенно помещением быть. Это просто дань памяти преподобной, покровительницы нашего города. Потому что люди ее чтут, И мы даже вот как особенность нашего богослужения, мы ее поминаем как нашу местночтимую святую ежедневно. И тут смотрите, какая красота. Смотришь на Днепр, да, по которому мощи перевозили. Здесь угу. была специально организована пристань. Несколько суток находились мощи. Угу. В наших церквях, в Речицких, а их было несколько. Основной Успенский собор. Вот купола мы видим отсюда. Вот. Рядом с собором была Никольская церковь, да, которой уже нету. Помимо этих двух церквей была церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины. И четвертая церковь православная на старом кладбище. А наш Покровский храм и пятый православный храм, который существовал вообще на территории самой Речицы. Издавна. Издавна, да. Вы знаете, вот удивительно, что нигде больше такого памятника не поставили. Да. А вот на территории Беларуси это была первая стоянка. Она увековечена потомками на этом месте. Она увековечена верующими людьми. Потому что люди мало церковные, они несколько раз уничтожали крест. Его же срывали, сбрасывали в Днепр. Вот это показатель вот этой борьбы нашей духовной. Но инициировали верующие постановку этого памятника, часовню. Ну, там просто люди, которые не безразлично относятся к истории. Мы благодарны хотя бы за то, что люди помнят. А через это помнят о святой, о ее подвиге. Вот это самое главное. Ну, давайте, может быть, пройдем к реке. Вот смотрите, даже дорожка проложена. Да, да. Вот здесь Днепр такой изгиб красивый делает. Да, да. Да теперь снегом заметено, так не видно, где земля, где. Где вода. Да. Сплошное белое поле. Но вот Речица на высоком берегу Днепра стоит. Место это, наверное, самое такое высокое здесь. Да, да, да. И часовня здесь. Высокое. А внутри вот образ Ефросинии. Да, такой воздушный. Да, воздушный. Такой крест. Образ Ефросинии Полоцкой. Вот она так в недрах своих держит крест. И по бокам иконы всех наших святых. Тут и Юлиания, тут и Кирилл Туровский. А между прочим, Ефросиния была в родстве с Златоустом. Правда? Да. Вот этот последний труд, который был издан Мельникова, который погиб, не увидев своей книги. Вот он пишет об этом. Вот сейчас такой тут снег шел, а солнышко проглядывает, да, освещает этот памятник. И хорошо, что начали посещение Речицы с именно этого места, куда прибыли мощи. Для нас, речицких людей, мы всегда здесь, потому что мы место это любим. Сюда идут люди, вот видите, даже холодно, казалось бы, и снег. Вот стоят люди. Вот хочется сюда пойти, значит, что-то такое есть, какое-то протяжение. Слава Богу, это хорошо. Вы Речицкая, да, жительница? Речицкая 40 лет. Ну, не приходилось вам встречаться с людьми, которые помнили о перенесении мощей? Это давно было. А местные, они кое-что помнят. Вот если разговоры такие идут, так они что-то вспоминают. Как она остановилась здесь. Это я слышала такие разговоры. Как дороги. Вас зовут? Татьяна Семеновна. 100 лет назад... Улица, по которой несли святые мощи Ефросинии к собору, называлась Успенской. Фотография тех лет запечатлела массовое шествие. Впереди огромная икона святой, за ней священнослужители, несущие мощи. Огромная толпа растянулась по узкой улочке. Прохожим на ней нет места. Любопытствующие выглядывают из окон лавок, домов. Под красный звон колокола святые мощи внесены были в собор. Владыка Михаил начал совершать божественную литургию. Затем он сказал: «Почила преподобная не без особого промышления Божьего, вдали от Родины, и оставалась не у себя 7 с лишним веков. За эти годы наша Белая Русь чего не пережила, чего не испытала». И многие годы малодушные из наших соотечественников, особенно бояре и дворяне, не устояли в православной вере своих отцов. И было время, что, казалось, край этот погиб. Спасла тогда Белую Русь только вера православная, о насаждении и укреплении коей пеклась преподобная Ефросиния. Эти испытания продолжились и в XX веке. Характерный факт. Успенский собор в Речице стал едва ли не единственным из сохранившихся на Белой Руси храмов, в котором встречали мощи преподобной. Он был закрыт в годы гонений. В начале Великой Отечественной войны немецкие оккупанты разрешили верующим молиться в соборе, конечно, по своим соображениям. А в 1948 году храм был отдан под клуб. Одна из его нынешних прихожанок вспоминает. Меня мама приводила. Я такая была маленькая. И мне так запомнилась эта красота. А потом еще раз просилась, чтобы меня привела мама. Иконостас, такой вот бирюзовый цвет, вот мне запомнилось. И такая красота. А потом мама говорит, все, уже нету. Сделали клуб. После клуба это было зернохранилище. Потом с этого сделали музей. И вот сколько лет я ходила такая маленькая. Вот детей надо маленьких водить. Всю жизнь, сколько я сюда и ходила, у меня вот душа почему-то болела. Почему здесь нету той красоты, которая была? Сейчас вы сюда вернулись. Меня давно Господь вел, но я же много не понимала, откуда это слово Господь. Почему мама меня заставляет отчинать? Зачем оно мне надо? Не было тогда, чтобы нам говорили об этом. Очень плохо. Как говорится, и от уха, и от глаз от нас все это сокрыли. Мы стоим под сводами Успенского храма. Это главный храм Речицы, кафедра епископа Речицкого Леонида. Лишь в начале этого века он был отдан верующим. Эти стены помнят времена разрушения и торжества столетней давности. Поздно окончилась всенощная. Народ не расходился. Всю ночь он простоял у собора, ожидая очереди приложиться к святым мощам. Многие ничего не ели уже 2 дня. Необычайная тишина была нарушена проповедью молодого миссионера Михаила Митроцкого. Шепот одобрения пронесся по толпе, когда священник говорил о том, что в настоящее тяжелое время для Западной Руси Господь посылает ей подкрепление. Он говорил о стечении народа по всему берегу Днепра, от Киева, и о мольбе людей к мудрой деве. Во многих местах, даже ночью, народ на коленях встречал святыню и простирал к ней руки. Из духовенства Речицкого уезда много потрудились для торжественных дней благочинный отец Бирюкович, отец Николай Мажоровский и особенно речицкий протоиерей Иосиф Рыбцевич. В Речицком краеведческом музее мы увидим фотографии этих священников и услышим от отца Николая о мученическом завершении их жизни. Ну, а здесь старая Речица, люди того времени, дома, улицы, мосты. А вот, кстати, настоятель Свято-Успенского собора, патриарх Иосиф Рыбцевич, Николай Мажоровский, они все упоминаются в описании перед мощи. А вы не знаете, какая их судьба? Разная судьба. Такая судьба у многих у них мученическая, но очень многие отказывались от веры, отрекались, чтобы сохранить жизнь. У нас некоторые священники ушли в обновленчество, потом покаялись, возвратились в лоно церкви. Некоторых расстреляли. И судьба вот очень многих священников трагическая. Знаем, что увезли по документам, а куда увезли и довезли ли до места, неизвестно. Вот у нас есть тут недалеко деревенька Днепровец. Есть такие сведения, что очень многие речицкие священники были там расстреляны. В районе железной дороги. А где, до сих пор никто не знает. Что-то люди помнили, что их везли, им дали послужить здесь, и они уже прощались с людьми, и так, понимаете, демонстративно их забрали после службы. Чтобы все Да, и предание такое среди людей верующих бытует, что вот когда их сажали на машину, вот они пели церковные песнопения, и люди это очень хорошо слышали. И вот их увозили вот на эту муку. И вот почему-то Днепровец этот, вот он постоянно в этих рассказах людских, что вот их не довезли до Гомеля, а вот тут остановили, и там прямо, а там правда карьеры такие. И вот эта вот Копаньская, вот эта железная дорога тоже, очень много говорят о ней, что там где-то. Вот. А вот этот священник? Это настоятель Успенского собора протоиерей Иосиф Рыбцевич. Он законоучителем работал здесь. С ученицами. Да, с ученицами, да. А вот какая-то его жизнь известна? Кроме того, что вот они последнее время служили здесь, а потом пострадали очень многие, все, больше мы ничего не знаем. Но оно такое, видите, оно благородное лицо. Да. Знаете, тена какие-то менты. Это все царские награды, да. Скорее всего, за военные действия. 5 наград. Ну вот пообщались мы с жителями Старой Речицы. Да. Но мы их поминаем, мы за них молимся. У нас в районе и в городе 11 священномучеников. Они не причислены к лику святых, не было официальной канонизации вот этого подвига мученического, но мы за них молимся и поминаем их как священномучеников. В Покровском храме Речицы, где совершается великопостная пассия, у пронзающего душу распятия Голгофы. Его когда-то создал для храма реческий художник трагической судьбы Александр Исачев, и Голгофа не единственный его дар храму. К написанию икон, которые хранятся в нем, Александра Исачева, теперь всемирно известного художника, подвигнул отец Петр Латушко, настоятель Покровского храма. Его трудами с 1961 года здесь крепла приходская жизнь и сохранялись реческие святыни. Мы остановились у иконы преподобной Ефросинии, с которой несли ее святые мощи по улицам Речицы. Это та икона славная, которая участвовала в крестном ходу, когда переносили в 1910 году мощи преподобной. Она отреставрирована в 2007 году. Вот здесь вот было огромное пятно, которое образовалось, наверное, от упавшей свечки. Вот это известная икона, когда преподобная на фоне святой обители Ефросиньевской. Да. Художник, наверное, стремился изобразить обитель, природу саму. Несмотря на привлекающие глаз, пейзаж таки не заслоняет образа самой Ефросинии. Преподобная такая стоит в молитве, глаза обращены к небу. Да вот очень-то эта икона прошла по улицам города, остановилась в храме, и теперь вот она Речицу не покидает. Да, она вот в этом смысле уникальна. Кем была написана эта икона, конечно, сказать очень сложно. Но, как говорил нам все время отец Петр, она была написана именно для этого события, для перенесения. Потом осталась как святыня, как память. И все это время, до того, как она попала к нам в храм, она хранилась в Никольской церкви. А наша церковь все-таки это преемница тех традиций, которые существовали всегда на Речицкой земле, потому что тот храм, который в центре Успенский, функционирует всего лишь лет десяток, а наша церковь уже существует. Община 60 лет отпраздновала в 2008 году, а в 2009 году отпраздновали 30-летие строительства храма самого нашего, вот, Покровской церкви. Поэтому мы правопреемники всех тех традиций, которые существовали на Речицкой земле. Вот я написал недавно книгу, издали мы ее здесь, летопись Свято-Покровской церкви. Вот вы говорили, что время войны собор Успенский открыли, а в 48-м его закрыли. Да, а его передали под дом, так называемый, как в документах написано, социалистической культуры. Так как молодежи, вот эта аргументация была, негде проводить свой досуг. Власть имущие аргументировали изъятие этого здания под свои нужды. В 48-м году, значит, забрали Успенский собор, а той общине, которая была в этом храме, дали маленький домик. Вот на этом месте, где мы стоим. Да. Это была улица Кооперативная, дом 57. Здесь находился когда-то колбасный цех. Это окраина города, чтобы подальше удалить эту общину, чтобы она не мозолила глаза, и просто сюда отправили. С 15 июля 1948 года, а именно этой датой обозначено закрытие Успенского собора, община перешла сюда. Долго они сопротивлялись, а кто у них спрашивал? Их погрузили, как написано в документах, весь культ-инвентарь местное ЖКХ перевезло само. И тогда директор Дома культуры попросил у общины, чтобы они отдали паникадила в Дом культуры. Так как маленькое здание, это сельский домик обычный был. Паникадила было от пола до самого потолка, поэтому его повесить нельзя было. И община пообещала отдать эту люстру церковную, чтобы общине дали возможность иметь свой участок земли и впоследствии построить церковь. Ну, они, конечно, пообещали, люстру забрали, а земли не дали. Но это невозможно было в то время получить кусочек земли. И так, в общем, в домике их служили. Вот в домике так и служили. До тех пор, пока из Лоева не был переведен отец Петр Латушко в этот храм. Отец Петр служил в Лоеве с 51 по 61 год. В 61 году, когда его перевели сюда, он и начал потихоньку реконструировать это маленькое домишко. А дом вообще был срублен в 29 году в деревне Переволока. Там сельская школа находилась некоторое время. Там жили люди. Потом этот домик перевезли сюда. Здесь был колбасный цех. Представляете, в каком оно было состоянии, этот домик. Отец Петр потихоньку стал что-то делать, пристраивать стал все. А потом как пристроит, и расширяется, и расширяется. Так, а как власти к этому относились? А это уже вы съездите к нему, он вам интереснее расскажет. Там такие были перипетии, просто представить себе невозможно. Они пока опомнились в 79 году, когда отец Петр уже построил эти стены. Тут уже стены стояли. Они даже подумать себе не могли, что за трое суток можно было воздвигнуть стены храма. С протоиереем Петром Латушко, отцом трех священнослужителей и главным строителем реческих храмов, мы встретились в Минске. В повесили замок на церковь, милицию приставили и во двор никого не пускали. А вообще сказали, ты твою церковь разрушил, эту незаконно построил, тебе никогда не видать. Понимаешь, мне было там тесно. Я тут подвел, конечно, власть подвел. Я купил кирпич директором кирпичного завода. Я к нему подошел, сказал, знаешь, я же такое дело, нам надо кирпичи закупить. А почему так много? Ему, оказывается, только 400 штук кирпичи разрешил райисполком выдавать, и все пешки пришли негодность на ремонт пешек. Так он у людей, которые нуждались в кирпиче, к ним обратился, кирпича закупили, сложили, а здесь там начальство ходит. И какое-то ослепление Господь навел. Я знал, что это будут проблемы. Так день и ночь работали, трое суток. Попросил мастеров, бабки мои с палочками, не было тогда видиков. Я бы их снял, как они в одной руке палочку несет, другой кирпич или бетон, и они за трое суток сделали стены. Потом, когда властям дошло, наказывает райисполком. Председатель был строгий выговор. Зампредседателя райисполкома с начальниками листин поснимали свободу. Там, знаете, такое было перипетие, что, не дай бог, церковь закрыта. Полтора месяца нас во двор не пускали держащих никого. А это был уже октябрь месяц, дожди нашлись, холодно. Бабки стоят день и ночь с зонтиками на улице, во двор не пускают. И сказали, никогда бы мне не видать. Я что-то, знаете, пережила и думал, что с ума сойду. Хотелось как лучше сделать, а я бы хоть помог им закрыть церковь. Потом думал, что владыка благословил, поеду к нему. Приезжу в Минск. Владыка, помогите такому нашему городу. Он выслушал меня, не пишался. Будем надеяться, Господь не оставит. Утешил меня, подбодрил. Я приезжаю домой. На завтра вызывает меня председатель отдела внешних церковных отношений. Тогда был митрополит Ювеналий. Вызывает меня в Москву. Мне что-то чукнуло. Наверное, какой-то будет сдвиг. Приезжаю в Москву к нему. А это вы построили? Я говорю, да. Но это не я, это Господь построил. Ты знаешь, что, отец Петр? Я хочу тебя за границу послать. Я сложил руки, думаю, владыка, куда угодно, только помогите нашему гору. Я не спросил, куда, насколько, зачем. Ну, если наш нужно, я согласен. Я поехал домой, приношу на завтра ключи с райисполкома, дают ключи, идите, открывайся церковь, молитесь. Господи, уже радости было неописуемое. В январе 1981 года отец Петр получил назначение в Америку, в пригород Нью-Йорка Пайн-Буш, таким образом избежав преследований за строительство храма. Только в октябре 1985 года он вернулся на родину и был назначен гомельским благочинным. И что удивительно, пострадавшие начальники на него не обижались. И когда вернулся, уже власть, я смотрю, относится ко мне очень доброжелательно. И что интересно, что никакого ослабления. Многие из них пострадали из-за меня. Я их подвел, обещал обложить кирпичом, а фактически построил новую. И никакого ослабления. Наоборот, когда посещался день своими бывшими начальниками, они даже как бы козыряют, даже довольны. Если даже одно спрашивает, слушай, а что я так радуюсь? Ну как же, это же мы тоже принимали участие в этом деле. Знаете, наши люди очень любят чешских священников. Священник при церкви, работает, церкви все это отдает. Ради Бога, сделать какую-то святыню, как же не радоваться? Если один человек придет к Богу, получит спасение из-за этого храма, так что как же не радоваться? В 1987 году по личной просьбе отец Петр возвратился в Речицу и послужил возведенном его трудами Покровском храме до осени 2009 года, до своего 80-летия. За это время он построил еще один храм в честь Ефросинии Полоцкой в селе Озерщина. Старожилы вспоминали, что за Речицей пароход с мощами останавливался здесь. Мы направляемся в пригород Речицы, поселок Озерщина, а по пути вновь воспоминания. 26 апреля. Поздно окончилась литургия, и владыка приступил к обратному перенесению святых мощей на пароход. Отплытие парохода Головачев началось молебным пением. Тихо отходил он от пристани. Владыка осенял его святым крестом. Тысячи глаз с берега прощались с дорогой святыней. День был прекрасный, мелькают извилистые берега, солнце, не жалея, льет поток лучей. Днепр широкий, его разлив тянется на огромное расстояние. Слева народ, но пароход не может подойти к берегу. Мелко. Многие на лошадях вплавь бросаются к пароходу. Крест осеняет склоненные головы отважных богомольцев. На пути новые деревни, новые встречи, простые, но трогательные, не пышные, но искренние. Так целый день. На этом месте стоял когда-то поклонный крест, когда выносили мощи сюда, уже под Речицей. Да, это деревня Осерщина. И до какого времени стоял этот крест? Никто не знает. Никто не знает, потому что здесь была не церковь. Возможно, она была разрушена. А это Ефросиньевская церковь. Да. Вот иконы ее нас встречают да, на да. вход. Давайте зайдем в храм. Угу. Возможно, кто-нибудь из сторожил что-нибудь расскажет. Здесь красиво, просторно и бабушки. В храме готовились к службе, но, увидев нас, женщины спустились с хоров, и завязался разговор. Где-то вот тут, когда везли мощи Ефросинья-Полоцкой по Днепру, и вот это тоже судно, оно причалило здесь вот к Речице, и вот на этом месте, где стоит каплица, были вынесены это рака, люди поклонялись ей. А потом крестным ходом в собор, здесь, говорит, было уже отпевание, и, говорит, стоят столько много столов, город этот же был купеческий, и, говорит, и бочками рыба, и вино, и все-все, и там неделю шли со всех окрестностей, из Гомельщины, из Брянщины, Лоевские, и все вот так крестные люди, и очень отдали большую дань. И якобы такое, какой-то она женщине приснилась, верующей, и говорит, отныне этот град защищен от меча, значит, огня. Значит, рассказы сохранялись в народе, как это было? То там, вот слышишь, а кто-то от бабушки, кто-то вот этот такого-то года рождения, то они еще как-то запомнили, как было. Ну, вот этот ваш храм, он как посещается? Хорошо, много верующих? Да, вот вы знаете, когда открывался этот храм, я в своих мыслях говорила, что вот я, когда откроется храм, буду ходить сюда. Ну, и он как-то вот тут очень дорог нам. И вот одна еще наша женщина говорила, ну, с Одещины, когда-то она шла, говорит, ну, это несколько лет тому назад, с леса, вот. Она говорит, иду, посмотрю, говорит, на небе облачко какое-то плывет. А потом она говорит, как дошло до церкви, а? Над храмом, где купол, говорит, и как исчезло. Ниоткуда не возьмись, говорит, такая радуга широкая, прямо над входом повисла. Радуги да. Над храмами радуется небо. Да, да, да. А помните, Мария Николаевна, вот был день по беды. И мы пришли и сказали, что будет здесь молебен. Храм еще был закрыт. А здесь, говорит, служба идет. Помните, такое было? Или там нам так казалось? Потому что вот здесь курган славы. Вот вы говорили, что преподобная обещала место это хранить. А вот тут бои были сильные во время войны? Да. У нас Озерщина осталась неспаленная. Спалили Бурка, спалили Горновку. А Озерщину не спалили. Курган памяти все еще был построен. Курган памяти этих всех наших, которые наши озерщинские погибли во время войны. И мы там сделали такую капсулу. И фамилии, и имена. Память своим землякам. Встретившись с прихожанами села Озерщина, я поняла. Они очень похожи на своих предков, встречавших мощи святой Ефросинии на берегах Днепра 100 лет назад. Немощными силами простых людей Господь сохранил веру в это столетие великих испытаний. Так думает и отец Петр, прослуживший здесь всю свою жизнь. Чувствуется, вера жива в церкви, в народе, и безусловно будет жить до скончания века, невзирая ни на какие перипетии. В ближайших программах «Свет души» мы продолжим паломничество по пути святой Ефросинии Полоцкой. В передаче принимали участие протоиереи Петр Латушко, Николай Богданович и жители Речицы. Воспоминания о перенесении мощей Ефросинии Полоцкой читал Андрей Душечкин.